Глава 5. Железная нога. Для начала ремонт сживал круглую большую витаминку, вдавленную в центре и слегка выпуклую по окружности. Почему-то квадратный фантик от круглой витаминки блестящей бабочкой сверкнул и исчез в темном провале расщелины. Спрятав свой тайник от греха подальше сумку с двумя сухариками и банкой некитайского спецпайка, он уселся на валун у самого края расщелины и, ожидая респа бесов, приник к источнику мудрости, посасывая леденцы. Леденцы не давали сытости, зато были вкусные и вешали небольшой баф, плюс один удачи на 3 минуты. Гном за свои 38 уровней успел собрать уйму информации, а возможно и купил часть, так как на его картах были отмечены локации в разы превосходящие его весьма скромный левел. Так, где мы сейчас? Ага, вот она, огненная расщелина. Бездна. Масштаб. Еще масштаб. Горы. На берегу того моря, которое он за последние века привык называть черным. А, ну да, Крым. Именно тут когда-то бегал в кожаных подштанниках полуголый Конан-варвар. Что тут с городами? Самый близкий относительно крупный город – Су. Просто Су. На земле почти в этом самом месте расположен город Судак. Все правильно. Как раз оттуда и призвал его Вельзевул, когда он в гостях у одного из многочисленных приятелей отмечал развод этого самого приятеля. Друзей у демона, конечно, не было, а вот приятелей, с которыми можно забухать, толпа. Интересно, как собравшиеся среагировали на его исчезновение в облаке вонючего дыма прямо посредине провозглашения им тоста? Ну, более-менее с географией определились. Нужно теперь заняться собой. Так, страница владельца. Удаляем информацию о Роке Монтье Барс, уровень 38, клан Светлой Силы, и копируем информацию из своего экрана характеристик. Мдя, мало что изменилось. Разве что по некоторым достижениям пояснения открылись. А вот загадочное УВКПРСТ, ГЧТКСЧС и ТНЕЛГРПТРСПР не прояснились. Да и ссылки на всякие прочие там умения да характеристики не развернулись. Ух ты! А опыта ведь уже 86 из 100 накопил. И когда успел-то? Ну ладно, хоть что-то. Почитаем о своих славных достижениях. Смертник 5. Максимальный ранг 50. За каждый ранг достижения время респауна увеличивается на 2%, а негативные эффекты, получаемые при смерти, усиливаются на 5%. Достигается в результате смерти персонажа. Внимание! При получении достижения «Смертник 1» персонаж перестает терять очки опыта при смерти. Внимание! При получении каждого кратного 10-го ранга достижения шанс выпадения предметов при смерти персонажа уменьшается на 15%. Внимание! Достижение только для НПС. Во как! Жесть! Это же получается, если у него базовое время воскрешения 3 часа, то на 50-м ранге он будет респиться полноценные 6 часов. И боль. Даже считать не хочется, во сколько раз сильнее. И вообще, в каких единицах можно измерить боль? Что-то в аду они этим не заморачивались, просто пытали и все. А вот тут программеры как-то извернулись. Радует, что опыт теряться не будет. Да и шанс дропа уменьшится со временем. А то, что это непременно произойдет, Римон вот нисколько не сомневался. Кстати, приписка, что достижение только для НПС, это как? Моб он или все же непись? Добытчик 2. Максимальный ранг 100. За каждый ранг достижения вероятность получения дополнительного трофея из поверженного монстра увеличивается на 1%. Достигается при получении дополнительного трофея. Для получения первого ранга – 1 штука, второго – 3 штуки. Далее каждый раз вдвое больше предыдущего требования. С ума сойти. Или дополнительные трофеи тут сыплются как из рога изобилия, или программисты решили пошутить. Это ж сколько нужно трофеев на 100-й ранг. С другой стороны, грязь ориентирована на существование в очень и очень долгосрочной перспективе, а людям нужно к чему-то стремиться. Хитрый убийца 1. Максимальный ранг 1000. За каждый ранг достижения вероятность нанесения критического удара увеличивается на 0,1%, а сила критического удара на 0,2%. достигается при убийстве врага нестандартным способом. Каждое нестандартное убийство дает повышение достижения на один ранг. Внимание! Повторное убийство, примененным ранее вами нестандартным способом, не повышает ранга достижения. Ну, тут все понятно. Творческую составляющую в игровой процесс ввести пытаются. Ничего особенного, но при случае обязательно нужно качать. Чужой среди своих – один, максимальный ранг – 100. Достигается при убийстве мобов одного с вами вида, повышается на одну единицу за каждое убийство. При наборе максимального ранга – скрыто, не открыто. Внимание! Только для мобов. Вот тяна. Все-таки моб. Ну ладно, скоро выясним, что оно дает. Железная нога 1. Максимальный ранг 1000. За каждый ранг достижение на 0,1% увеличивается. Скорость бега, высота и длина прыжка, уровень повреждения, наносимого при ударе задними конечностями, уклонение от всех видов физических атак. Достигается при убийстве противника с одного удара задней конечностью. Для получения первого ранга достижения – одно убийство, второго ранга – два убийства, и далее на одно убийство больше, чем на текущий ранг. Полезная штука. Хотя, конечно, процесс не быстрый, но вполне по силам выполнить, если целью задаться. Победитель силача 1, максимальный ранг – 1 миллион. Для получения достижения требуется победить противника на 10 или более уровней выше вашего текущего уровня без посторонней помощи. Каждая победа дает получение следующего ранга достижения. Каждый ранг достижения увеличивает славу на 1 пункт. Каждый сотый ранг достижения дает 1 очко нераспределенных основных характеристик. Каждый 10-тысячный ранг достижения дает возможность перераспределить вложенные очки характеристик. При получении максимального ранга достижения – скрыто, не открыто. Вот это да! Круто! Миллион – это, конечно, многовато, но 10 тысяч – вполне достижимая цифра, и если напортачил с распределением, дает второй шанс. Кроме того, учитывая специфику его нахождения в этом мире, слава ему очень пригодится. Скалолаз 1. Максимальный ранг 100. Каждый ранг достижения увеличивает скорость передвижения по крутым скалам и прочим вертикальным поверхностям на 1%. Каждый 10-й ранг улучшает координацию движений на 1 пункт. Достигается при преодолении вертикальных препятствий без сторонней помощи и снаряжения. Рассчитывается по формуле «скрыто, не открыто». Но это стандартно, тут и сказать нечего. Крыса 1. Максимальный ранг 1000. Каждый ранг достижения улучшает на 0,1%. Вероятность обнаружения тайников и ловушек. Качество созданного вами тайника или ловушки, возможность при участии в группе тайно присвоить себе часть выпавшего из противника лута, навыки кражи, навыки скрытности, навыки нападения из засады. Ранг повышается при совершении следующих действий. Обнаружение тайников и ловушек, создание вами тайника или ловушки, при участии в группе тайного присвоения себе часть выпавшего из противника лута, кражи, нападения из засады. Для достижения каждого следующего ранга количество выполненных действий на 10 больше предыдущего. Полезное достижение. Обязательно нужно стать самой жирной и наглой крысой. Займемся. И единственный титул. Кормилец бездны 1. Максимальный ранг титула 1000. Базовые характеристики при использовании титула первого ранга увеличиваются на 10%. Длительность применения титула 240 минут. Откат 24 часа. Каждый следующий ранг титула добавляет 0,1% к базовым характеристикам персонажа на время действия титула. Каждый сотый ранг титула увеличивает время его действия на 120 минут и сокращает время отката на 120 минут. Для получения титула необходимо в локациях, имеющих статус «бездна», поверженных вами врагов отправлять в эту самую бездну. Начисление ранга титула зависит от уровня и статуса поверженных врагов и производится по формуле «Скрыто, не открыто». Вот это вообще круто. При достижении 1000-го ранга так и вообще фактически в 2 раза увеличивает все основные характеристики в круглосуточном режиме. Знать бы только, сколько для этого трудиться. Скорее всего, много. Ну да ладно, спешить вроде некуда. Так, а это что? Вот черт, рез бесов начинается. Ладно, потом дочитаем. Подбежав к показывающемуся из-за края расщелины мобу, Римон без разговоров зарядил ему в рыло копытом. Тот что-то невнятно заорал, разжал руки, не удержался и полетел кормить бездну. «Вы нанесли 6 единиц урона бесу огненной расщелины. Бес огненной расщелины погиб. Получено 50 очков опыта. Получен новый уровень. Текущий уровень 2. Текущий опыт 136 из 300. Получено 3 нераспределенных очка характеристик. Получены новые ранги достижений. Перейти в меню характеристик. Да? Нет? Нет. Вон следующий лезет. Мое кунг-фу сильнее твоего. Удар копытом. Вы нанесли 5 единиц урона бесу огненной расщелины. Бес огненной расщелины погиб. Получено 100 очков опыта. Текущий опыт 236 из 300. Здорово-то как, а? 100 очков экспы. Удар в третье рыло. Затихающий в глубине матерный крик. Вы нанесли 6 единиц урона бесу огненной расщелины. Бес огненной расщелины погиб. Получено 100 очков опыта. Получен новый уровень. Текущий уровень 3. Текущий опыт 336 из 600. Получено 3 нераспределенных очка характеристик. Получены новые ранги достижений. Перейти в меню характеристик? Да? Нет? Да нет, блин. В смысле, просто нет. Закройся к чертям. Потом. Все потом. Лезут двое. Нужно успеть. Пинок, вскрик, полет моба в бездну. Вы нанесли 5 единиц урона бесу огненной расщелины. Бес огненной расщелины погиб. Получено 150 очков опыта. Текущий опыт 486 из 600. А ты куда? Лови! Удар. Критический удар. Вы нанесли 10 единиц урона бесу огненной расщелины. Бес огненной расщелины погиб. Получено 150 очков опыта. Получен новый уровень. Текущий уровень 4. Текущий опыт 636 из 1000. Получено 3 нераспределенных очка характеристик. Получены новые ранги достижений. Перейти в меню характеристик? Да. Нет? Круто. 2 моба и ап. И количество экспы, получаемое за убийство, растет пропорционально требованиям для апа. Это же вообще чудо. Это на порядок меняет все его расчеты по качу. Интересно, это всегда так будет? Не расслабляться. Лезут сразу трое. Один на всех и все от одного. Хрясь, бац, трах, бум. Сначала лезли бесы 18 уровня. Таковых оказалось ровно 21 штука. На них ремонт поднялся до десятки. Потом 16, немного более грузных, 19-уровневых. И под конец 13 двадцаток, лезть в которые мешали небольшие щиты во второй руке. Немного огорчил тот факт, что начиная с 15 левела требовалось завалить уже троих 19 на ап. Так что до появления щитоносцев он был всего лишь 17-м. Сбросив пару мобов со стены вилами, он вернулся к тактике пинков. Умение пользоваться оружием можно будет качнуть и позже, а вот железную ногу нужно развивать поскорее. Беса со щитами порадовали дополнительной экспой, и уже на 6-м из них он получил долгожданную 20-ку. Потом снова требовалось завалить троих на ап. Лишь в самом конце боя, когда через край одновременно полезли 4 щитоносца, да и то растянувшись чуть ли не по всей длине расщелины, он не успел пнуть одного. Со злобным криком Римон метнул вилы в уже почти выпалшего беса, находящегося от него метрах в 6-7. Вилы вонзились в шею беса, тот взревел и вместе с ними рухнул в пропасть. «Вы нанесли 80 единиц урона бесу огненной расщелины». Бес огненной расщелины погиб. Получено 7350 очков опыта. Получен новый уровень. Текущий уровень 23. Текущий опыт 163 186 из 180 тысяч. Получено 3 нераспределенных очка характеристик. Получены новые ранги достижений. Получено умение. Смертельный бросок 1. Эффекты. Смотрите в описании умений. Перейти в меню характеристик. Да? Нет? Римон обессиленно привалился к камню. Фух. Вся битва заняла около 20 минут. Носясь взад-вперед по площадке и отвешивая пинки бесам, он вымотался так, как не уставал последние лет 200. Бодрость упала до 2 единиц, но благодаря постоянно держащейся на десятке сытости весьма шустро восстанавливалась. Задумавшись, стоит ли распределять очки характеристик, Римон пришел к выводу, что это дело терпит. На то, чтобы пинать бесов, вполне достаточно и его текущих нубских возможностей, а запороть персу в самом начале будет весьма обидно. Кроме того, он еще не выбрал направление развития. Вариантов тьма. Маг, воин, колдун, танк, чернокнижник, гипнотизер, разбойник, стрелок, шаман и куча других профессий. Плюс возможность настроить собственный уникальный билд. Но насколько он окажется жизнеспособен, необходимо считать. В его распоряжении еще как минимум 3 массовых возрождения бесов, происходящих каждые 6 часов. Завтра, когда появятся его новоприобретенные союзники, он будет уже минимум 40-го уровня и, изучив гайды, примет правильное решение. Закинув в рот леденец, Римон погрузился в увлекательное чтение. Как и планировалось, спустя примерно 6 часов начался респаун. Теперь на получение полноценного апа 18-уровневых бесов ему требовалось аж 5. Римон весьма расстроился, когда, получив 25 уровень, увидел сообщение. Получен новый уровень, текущий уровень 25. Максимальный для беса огненной расщелины Кимерийских гор. Текущий опыт 200 тысяч из 200 тысяч. Опыт за убийство противников и другие действия более не начисляются. Получено 3 нераспределенных очка характеристик. Навыки, достижения, способности, титулы и прочие характеристики продолжают расти согласно схемам развития. Поздравляем! Открыта скрытая способность – перевоплощение. Тнелгптрспр заменено на перевоплощение. Эффекты. Смотрите в описании способностей. Перейти в меню способностей. Да? Нет? Пока что нет. Вот разберемся с этой волной, тогда и перейдем. Скинув с обрыва предпоследнего беса, Римон получил очередное оповещение. Поздравляем! Достижение «Чужой среди своих» достигло максимального ранга 100. Получено новое звание в качестве беса огненной расщелины Кимерийских гор «Сержант». Достижение обнулено. 0 из 100. Вот тяна. Сбросив в обрыв последнего, как-то слегка ужавшегося беса, или это он немного подрос, Римон решил разобраться с произошедшим поподробнее. В гайдах ничего о способности перевоплощения не оказалось, а вот о званиях очень много. Если коротко, то званиями наделялись так называемые элитники. Очень сильные мобы, обитающие среди подобных им собратьев, но появляющиеся крайне редко. Элитники обладали задранными характеристиками, мощной броней, повышенной атакой и кучей всего прочего, что делало их весьма серьезными противниками. Но и среди них существовала градация, зависящая от звания, а всего званий оказалось 5. Сержант, лейтенант, капитан, полковник и генерал. Некоторые элитники могли не только присваивать себе оружие и шмот убиенных ими игроков и неписей, как обычные мобы, но и весьма эффективно пользоваться этими вещами в бою и вне его. Например, те, что считались разумными или условно разумными, к которым относились в частности и бесы, вообще самостоятельно точили полученное оружие, вставляли в драгоценности новые камни, изменяющие их характеристики, пользовались свитками возрождения и телепортации. В результате их можно было встретить за тысячи километров от родной локации, что иногда приводило к весьма забавным итогам. Проверив описание звания сержант, Римон сравнил его со своим. Форум. Тема. Локация «Мыник недоступна». Автор – Фент Фнус Живчик. Уважаемая администрация, у меня есть квест в локацию Мыник. Нужно там найти статую древнего исполина и сломать ее, а доступа в локацию нет. Мыник – это старинные гномские пещеры. Вы знаете, входов в них 6, так вот у каждого из них поселились огромные пауки-крестоносцы и оплели паутиной входы. Мы с Пати почти все 150+, пытались туда пройти, а пауки 350+ оказались. Да еще и элитники. Мы 2 входа попробовали, везде одно и то же. Что за баг? Квесты и кач в мынике для 140+. Откуда 400-ки? Устраните проблему, пожалуйста. Первый нах. Живчик, ты лошара. Тля, второй. Пауков позови клан прибить, да и все. Или волонтеров. Если паутину плетут, значит это кому-нибудь нужно. Наверное, новый квест кто-то из папок открыл. Блин, где этот мыник? Я этих пауков уже неделю найти не могу. Лови контакт, я 365-й, и еще со мной 4 350+. Это наш квест, пауки наши, а ну балока ваша. 5, вам же сказали, там элитники. Хаи хаями, но сожрут вас там. Так я тоже в мыник хочу, киньте координаты. Ты 32-го левела, что тебе там ловить? Лут воровать собрался. Клан «Дети Солнца» предоставляет услуги по найму высокоуровневых персонажей для кача, прохождения квестов и прочих надобностей. Цены на услуги смотрите на сайте клана. Клан «Гелет» заинтересован. У нас много всяких надобностей. Дайте ссылку. «Гелетист» или «Гелетер», как там тебя? Свали с темы! Блин, если «Гелет» сольется с «Детьми Солнца», нам всем придется в «Гелет» вступать. Они всех встречных будут того, ну это, принимать. Клан «Гелет» в черном списке у «Детей Солнца». Никаких услуг ему не оказывали и не собираемся. Тем более речь не идет о слиянии. Тьфу-тьфу. Администрация. Пауки являются частью игрового процесса. Тема закрыта.